Глава 32. В скверике перед зданием ПА Беллард поблагодарила Таусона за спасение ее карьеры. Таусон же заявил, что Беллард сделала все сама. «Вчерашняя слежка за репортером — гениальная мысль», — отметил он. «Лучше не придумаешь. А главное, Фельдсер теперь у вас в кармане. Это видео — ваша страховка от чего угодно». Обернувшись, Беллард взглянула на ПА. В стеклянном фасаде отражалась ратуша Лос-Анджелеса. «Мой напарник с ночного сеанса говорит, что ПА означает «политическая ахинея», — произнесла она. «Иногда мне кажется, что он прав. Например, сегодня». «Берегите себя, Рене», — сказал Таусон. «Звоните, если понадоблюсь». «Не забудьте прислать счет, хорошо?» «Подумаю. В такой ситуации результат — уже достаточная награда. Помните лицо Фельдсера, когда он смотрел видео? За такое зрелище не жалко и миллиона долларов». «Не нужно благотворительности, мистер Таусон. Пришлите мне счет. Только не на миллион долларов». «Хорошо, пришлю». Заговорив о деньгах, Беллард кое о чем вспомнила. «Кстати, у вас есть визитка?» — спросила она. «Хочу порекомендовать вас одному человеку». «Конечно, есть». Покопавшись в кармане пиджака, Таусон протянул ей стопку визитных карточек. «Возьмите несколько штук, это бесплатно». Улыбнувшись, Беллард поблагодарила его. «И еще забыла спросить, кто-нибудь из следователей по делу Дансерс говорил с вами насчет Фабиана?» «Что касается визиток, это вам спасибо. И да, со мной беседовали». «Кто приходил?» «Детектив по имени Карр». Беллард кивнула. «Вы рассказали ему что-нибудь, чего я не знаю?» — спросила она. «Вряд ли», — ответил Таусон. «Насколько я помню, вы весьма дотошно меня опросили». Беллард снова улыбнулась, и они расстались. Таусон направился к зданию федерального суда, который находился в квартале от ПА, а Беллард отошла к ступеням у восточной стены здания. Приятно было узнать, что Карр виделся с Таусоном. Может, все же поверил, что стрельба в Дансерс — дело рук копа. Поднявшись по ступеням, Беллард свернула направо и подошла к мемориалу павшим полицейским, модернистской скульптурной композиции с медными табличками, на которых были выгравированы имена сотрудников департамента, погибших при исполнении. Таблички были прикреплены к подобию деревянной стены. В большинстве своем они потускнели от времени. Те, что поновее, светились ярче, а одна, сияющая, буквально бросалась в глаза. Подступив ближе, Беллард прочла имя Кен Честейн. Опустив голову, она задумалась о вечном. Через несколько секунд задребезжал телефон. Вынув его из заднего кармана, Беллард взглянула на экран. Звонил Роб Комптон. «Рене, я только что узнал. Черт-те, что такое? Ты в порядке?» «Вполне». «Милая, почему ты не позвонила? Прикинь, я прочел обо всем в газете». «Ну, не стоит верить всему, что пишут в газетах. Там лишь часть истории, и скоро ее дополнят. Вчера не позвонила, потому что почти весь день была без телефона. Забрала его лишь поздно вечером. Так что там за дела с АТО?» «Ничего особенного, никакой спешки. Просто хотел узнать, все ли у тебя нормально. Когда встретимся?» «Робби, АТО ждать не будет. К тому же мне нужно чем-то себя занять. Рассказывай, что там». Она спустилась в скверик и направилась к зданию «Таймс», за которым была припаркована взятая на прокат машина. «Помнишь, мы направили запрос по пистолетам?» «Так вот, мне перезвонил некий Джон Уэлборн», — сказал Комптон. «Знаешь такого?» «Мои знакомства с ребятами из АТО можно перечесть по пальцам одной руки», — ответила Беллард. «Нет, не знаю». «Разве не слышала, что теперь они называются АТОВ? Добавили еще и взрывчатые вещества». «Никто их так не называет. Ну, расскажешь, в чем дело или нет?» «В общем, Уэлборн звонил насчет того Глока, что украл Нэттлс. Ствол оказался с историей. 2 года назад в Далласе ограбили инкассаторскую машину «Бринкс». Этот пистолет забрали у охранника. Подробности дела я не помню. Ты спросишь, а что за охранник?» «Я отвечу. Его убили из этого же пистолета. И его напарника тоже». «Матерь Божья!» «Угу, именно так я и сказал. В общем, сперва они решили, что машину ограбил Нэттлс, но в тот момент он был в тюрьме. Получается, он украл этот пистолет у грабителя». И, скорее всего, об этой краже не сообщили. Допустим, у тебя крадут пистолет, из которого ты застрелил двоих инкассаторов. Вряд ли ты побежишь звонить в полицию. Сядешь ровно и будешь молить всех богов, чтобы пистолет нигде не всплыл. Верно. И вот что было дальше. Обычно федералы и не посмотрят на инспектора по УДО. Пройдут мимо, не оборачиваясь. Но тут такое дело, ведь это мы вбили пистолеты в компьютер, не зная, откуда они, ну, типа, из какого дома украдены. И вот мне звонит Уэлборн, бьет копытом, рвется в бой. Но не тут-то было. Вот именно. Без меня он как без рук. Где Нэттлс? Его еще не отправили обратно? Пока что нет. Сидит в окружной тюрьме, завтра должен предстать перед судьей. Помолчав, Беллард все обдумала. Строго говоря, до встречи с психологом и окончания внутреннего расследования она была отстранена от службы. Интересно, можно ли побыстрее разобраться с ОПА? Оставалось надеяться на фельдшера. Тот обещал все устроить. «Вообще-то я сейчас на скамейке запасных», — сказала она, — «но надеюсь, что сегодня все решится». «Так быстро?» — удивился Комптон. «С учетом того, что написано в газете? Быть не может». «Кое-кто уже над этим работает, так что посмотрим». «И какие планы?» «Говоришь, с Нэттлзом у тебя полная свобода действий». «Ну, не полная, но кое-какая есть. Все дело в пистолетах. Хочу надавить на то, что его взяли на УДО с оружием, а за такое светит серьезный срок». «В общем, так. Сейчас я в центре. Схожу на прием к психологу, после этого буду свободна. Можем сгонять в окружную тюрьму, узнать, не желает ли Нэттлс рассказать нам про ГЛОК и тем самым облегчить свою участь. Объясним, что из этого пистолета застрелили двоих людей. Нэттлс тут же скажет, где его взял, лишь бы откреститься от убийств». «Договорились?» «Мне тоже нужно 2-3 часа разобраться с другим делом и получить разрешение на нашу с тобой затею. Думаю, проблем не будет, но по правилам шеф должен дать добро на сделку. Давай-ка в полдень в мужском централе. Там как раз будет обед. Сможем выцепить Нэттлза». «Договорились». По пути к машине Беллард позвонила в голливудский детективный отдел лейтенанту МакАдамсу. «Не знаю, когда смогу приехать, шеф», — сказала она, — «если вообще смогу». «Пока идет внутреннее расследование, ты сидишь на скамейке запасных», — напомнил МакАдамс. «Знаю, только что была в ОВР». «Это еще зачем?» «Появились новые вопросы. Сейчас еду в поведенческий на встречу с психологом. Когда освобожусь, непонятно». «Скажи, ты читала сегодняшний номер «Таймс»? И что более важно, в ОВР его видели?» «Все видели «Таймс» и ту бредовую статью». «Вот паскудство. И откуда у Кастора такая информация?» «Хороший вопрос, лейтенант». «Беллард, давай-ка поосторожнее. Ну, сама понимаешь». «Так точно». Отдел поведенческого анализа находился в Чайна-тауне. Беллард была записана на 10:30, так что она позвонила в регистратуру и спросила, нельзя ли сдвинуть запись, например, перенести на 10. Прежде чем ответить отказом, секретарша едва не рассмеялась. Чтобы убить время, Беллард забрала машину с платной стоянки и съездила в больницу. Оказалось, Рамону уже перевели из интенсивной терапии в другую палату, рассчитанную на 2 пациентов. Состояние ее расценивалось как удовлетворительное, Рамона была в сознании и прекрасно понимала, что происходит. Опухоль вокруг глаз уже спала, синяки стали желто-зелеными, с нижней губы сняли швы. Входя в палату, Беллард улыбнулась, но Рамона ее, похоже, не узнала. «Рамона, я детектив Беллард. Веду ваше дело. Я приходила в понедельник, помните?» «Честно говоря, нет». Голос был определенно мужским. «Мы с вами смотрели фотографии, пытались опознать человека, который вас избил». «Простите». «Ничего страшного. Теперь это не имеет значения, поэтому я и пришла. Чтобы сказать, что ваш обидчик мертв. Теперь вам нечего бояться. И не о чем беспокоиться, его больше нет». «Уверены, что это был он?» «Полностью, Рамона». «Хорошо». Рамона опустила глаза. Казалось, она вот-вот расплачется. Сейчас ей ничего не грозит, но вокруг полно других хищников. Такой образ жизни неминуемо приведет ее к новой беде. Вытащив из кармана визитку Таусона, Беллард протянула ее Рамоне. «Вот возьмите, это визитная карточка адвоката. Я к нему обращалась и могу сказать, что он отличный специалист». «Зачем мне адвокат? В чем меня обвиняют?» «О, нет, дело не в этом. Вообще-то мне не положено давать юридических консультаций, но все же скажу, попробуйте отсудить часть имущества вашего обидчика. Знаете, у него очень дорогой дом. Думаю, вам стоит нанять юриста и забрать себе часть этих денег. Он мучил вас, и вы имеете право на компенсацию больше, чем кто-либо еще». «Хорошо». Но Рамона не взяла визитку. Беллард положил ее на тумбочку у кровати. «Вот, когда понадобится, она будет здесь». «Хорошо, спасибо». «Свою карточку я тоже оставлю. Возможно, позже вы захотите что-нибудь уточнить. Звоните». «Хорошо». Развязка оказалась неловкой. После смерти Трента дело будет закрыто, и приходить к Рамоне было незачем. Выходя из больницы, Беллард думала, встретятся ли они снова. Может, она предложила отсудить часть имущества Трента, чтобы дать показания в суде? Или же дело в подсознании, в том чувстве удовлетворения, какое бывает, когда доводишь дело до конца. Трент был мертв, но Беллард все еще могла привести его в зал суда и добиться вердикта «виновен».